«Не угодно ли рюмку вермута, господин Барзик?» — спросил Ленц, опять овладевший собой. «До вечера ни капли спиртного», — ответил Барзик. «Мой железный принцип». «От принципов необходимо иногда отступать, иначе они не доставляют радости», — заявил Готфрид и разлил вермут по рюмкам. «Предлагаю за процветание перламутровок, бражников и павлиноглазок». «Ну, знаете ли, у вас такой тонкий подход, что попробуй-ка откажись», — сказал Барзик после недолгих колебаний. «Но уж коли на то пошло, то заодно выпьем еще и за бычий глаз». Он застенчиво улыбнулся, точно сболтнул нечто двусмысленное о дамах. «Дело в том, что я обнаружил новую разновидность со щетинистыми усиками». «Вот это да!» — воскликнул Ленц. «Снимаю шляпу и низко кланяюсь вам. Выходит, вы первооткрыватель, и ваше имя будет вписано в анналы истории естественных наук». Мы выпили еще по одной за щетинистые усики. Барзик вытер собственные усы. «Я к вам с приятной новостью. Можете забрать форт. Дирекция решила поручить ремонт вам». «Прекрасно», — сказал Кёстер. «Это нам вполне подойдет. А как насчет предложенной нами сметы?» «Ее утвердили». «Неужто не урезали?» Барзик хитро прищурил глаза. «Сперва эти господа сопротивлялись, но в конце концов...» «Еще раз выпьем до дна за успехи страховой компании «Феникс», — заявил Ленц и снова налил всем. Барзик встал и откланялся. Уходя, он сказал: «А женщина, находившаяся в форде во время аварии, несколько дней назад все-таки скончалась, хотя у нее были только резанные раны, видно, из-за слишком большой кровопотери». «А сколько ей было лет?» — спросил Кёстер. 34, — ответил Барзик. «Беременность на 4-м месяце. Покойная была застрахована на 20 000 марок. Мы сразу поехали за машиной. Она принадлежала одному булочнику. Поздно вечером в полупьяном виде он наехал на кирпичную стену. Его жена получила ранение, он же нисколько не пострадал. Когда мы готовили машину к буксировке, он пришел в гараж. С минуту молча глядел на нас, поникший, с изогнутой спиной, короткой шеей, слегка подавшись вперед. Как у всех пекарей, у него был нездоровый серовато-белый цвет лица, и в полумраке он вдруг показался мне каким-то большим и печальным мучным червем. Медленно он подошел к нам. «Когда машина будет готова?» — спросил он. «Недели через 3», — ответил Кёстер. Пекарь показал на складной верх автомобиля. «Это тоже входит в оплату?» «О чем вы говорите?» — удивился Кёстер. «Ведь верх совершенно цел». Пекарь раздраженно передернулся. «Сам вижу». «Но разве из общей суммы нельзя выкроить деньги на новый верх? Вы получили довольно крупный заказ, и, я надеюсь, мы поймем друг друга?» «Нет, не поймем», — сказал Кёстер. Он отлично понимал булочника. Этот тип желал бесплатно заполучить новый верх, на который страховка вообще не распространялась. Во что бы то ни стало, он хотел контрабандой протащить его стоимость в смету. Мы начали было спорить с ним. Тогда он пригрозил аннулировать заказ и предложить составление сметы более сговорчивой мастерской. В конце концов, Кёстер сдался. Будь у нас побольше работы, он бы ни за что не пошел на попятный. «Чего ж сразу не согласился?» — сказал булочник и криво усмехнулся. «В ближайшие дни зайду выбрать ткань. Хотелось бы бежевого цвета. Люблю нежные оттенки». Мы двинулись. По дороге Ленц показал нам на сиденьях Форда крупные черные пятна. Кровь его умершей жены. Ха! А он выклянчил себе новый верх. Бежевый, видите ли. Нежные оттенки. Вот уж действительно мертвая хватка. Он еще чего доброго выжмет страховую сумму сразу за 2 покойников, ведь жена была беременна. Кёстер пожал плечами. Что ж, он, видимо, считает, что жена женой, а деньги деньгами. «Очень может быть», — сказал Ленц. «Говорят, есть люди, для которых страховка — это как бы утешение в горе. А наш убыток составляет ровно 50 марок».